Клирмова многим отпела приговоры не совсем ласковые, некоторых оставила под сомнением, объявила достойными двух или трех, в число которых попал один из сенаторов, имевший до 5000 незаложенных душ. Нас же, бездушных, она считала нужными в мире единственно для того, чтобы умножать толпу на балах, предоставляя нам только право вальсировать с ее дочерью. Княгиня нашлась, наконец, и успела сказать что-то про некоторых бездушных. Уловка удалась, дошли до меня. «Ну вот», — провозгласила Клирмова, — «малый хоть куда, и собой не дурен, и обращением приятен. А что в нем толку? Ни кола, ни двора за ним». Тут Вера, собрав все свои силы, удерживая дыхание, чтобы не дать предательскому румянцу выступить на пылающих щеках, решилась на последнюю смелость и спросила голосом равнодушной шутки: «Так Свирский вам нравится, маменька?» «Да уж я говорю, что он малый, ибо хороший, да только тебе не пара». «А что же вы сказали бы, маменька, если бы он мне так же понравился?» «Ах, с нами крестная сила! Да как сметь тебе подумать о ком-нибудь, не спросясь меня? Случись такой грех, так я тебя скорее в Москву-реку брошу, скорее в земле захочу увидеть, чем тебя отдать за нищего, за дрянь, за негодного мальчишку!» Эти нежности были высказаны с таким жаром, что обе сестры прекратили разговор. Им ясно было, что нечего более ждать, кроме неприятностей и совершенного прекращения всякого знакомства со мной в том случае, если бы Клирмова возымела малейшие подозрения о наших замыслах. Вера проплакала весь день и выехала вечером только для того, чтобы свидеться со мною и сообщить мне роковой удар нашим упованием. Она была вне себя. Слова ее матери привели ее в отчаяние. Ее любовь усилилась, встретив себе препятствие. Так всякий пожар страстей, как и пожар вещественный, возрастает, пышет и вдруг разгорается необъятным пламенем, когда неловкие руки хотят его затушить. Ты можешь понять, как я был взбешен, внимая рассказу Веры, хотя она старалась смягчить все обидное в ответах ее матери выражением собственных чувств. Не говорю о самолюбии, но личность моя, но любовь, но честь, все, что только есть дорогого у человека, все было во мне оскорблено, уничтожено. Не мнение Клирмовой ценил я, и есть ли мнение у подобных ей, но мне было нестерпимо, что она обидела свою дочь в моем лице. Я не мог привыкнуть к мысли, что такой женщине обязана Вера жизнью, и что она может поминутно подвергаться такому гневу. Еще бесило меня криводушие этой Клирмовой, изобличавшееся похвалой ее, когда она судила меня как человека стороннего, и бранью, когда ей представили возможность найти во мне избранного ее дочери. Вера старалась рассеять охватившие меня мрачные мысли, она повторяла мне все клятвы, все обещания, данные прежде. Она показала мне такую глубокую преданность, такую беспредельную любовь, что ей удалось изгладить в моем сердце почти все неприятные впечатления этого вечера. «Сестра, мы с тобой нашли в отце снисходительнейшего, нежнейшего из друзей. Мы воспитаны одной ласкою, одним доверием его. Какими глазами должны мы смотреть на поступки, описанные мною?» Однако же я не удовольствовался этим полуобъяснением, но хотел открыть отцу Веры, от которого ожидал, по крайней мере, поступков человека благовоспитанного. Мне было и неловко, и мучительно оставаться при своем недоумении, быть тайным виновником семейного раздора, когда предо мной не закрылась еще возможность вступить в эту семью с честью. Я чувствовал, что если Клирмов также отвергнет меня, то мне будет легче идти открыто наперекор ему. Я считал низким для себя вкратываться как тать в его дом с намерением вооружить дочь против ее родителей. Мне необходимо было знать своих друзей, своих недоброжелателей, чтобы без зазрения совести противиться последним. Я был твердо намерен просить свидания у Клирмова, когда Вера и ее сестра приступили ко мне, умоляя меня оставить такое предприятие. Они уверили меня, что открыть нашу тайну отцу значило бы только запереть мне навеки их дом получением решительного отказа, потому что Клирмов совершенно был согласен с женою в ее планах и видах для Веры, а вдобавок он так повиновался жене, что не смел ни в чем обнаружить разные с нею мнения. Обе сестры, особенно княгиня, боялись самых несчастных последствий от моего сватовства. Они просили дать им время приготовить поодиночке отца и мать. Но время не было в моей власти. Я не мог отсрочить свой отъезд. Что мне оставалось делать? Как заставить судьбу мою решиться? Как идти на объяснение против воли Веры? К тому же я сам боялся неудачным поступком погубить настоящее мое счастье и увеличить затруднения для будущего.